Работать как собака. Человек издавна ездил на санях, используя собачью упряжку. Сибирские лайки пасут северных оленей вот уже 3000 лет. Собаки породы Лхаса Апсо используются монахами для охраны храмов. В XIX веке далматинцев приучили бегать рядом с экипажами, запряженными лошадьми. Их даже стали называть экипажными собаками. Их работа заключалась в том, чтобы охранять экипаж от прочих собак, которые бросались следом и нападали на лошадей. Пожарные тоже использовали далматинцев для охраны, поэтому далматинец стал считаться собакой, которая приносит удачу пожарным. Людвиг Доберман, сборщик налогов из Германии, вывел породу доберманов в конце 60-х годов XIX века, чтобы они обеспечивали ему защиту во время работы. Лабрадоры использовались канадскими рыбаками, которые приучили их прыгать в ледяную воду и вытаскивать на берег сети. С древних времен собак использовали для охраны овец. Бордер-колли появились в местечке Бордер в Шотландии в XVIII веке. И говорят, если б не они, в Шотландии не развилось бы овцеводство.